Пожалуйста, имейте в виду, что даже на фоне остальных страшных историй это действительно не для слабонервных. По крайней мере, мы не рекомендуем слушать ее рядом с детьми. Страшные истории. Беременная покойница. Рассказывает Никита Петров. Жила-была женщина, у нее была беременная дочь. И вот она умерла. Ее похоронили, как положено, провели все обряды. Мать долго безутешно плакала, но на 9-й день дочери стало сниться и говорит: «Мама, вы меня живой похоронили». Что делает бедная женщина? Она идет к председателю и говорит: «Давай раскопаем могилу, она там жива». Ну, понятно, что председатель, как любой здравомыслящий человек, не может такого совершенно ничего сделать, потому что в деревне тут же поднимется хай, шум, но это не принято, так нельзя. Еще снится. Она не находит себе места, мать не находит себе места, мучается довольно долго, и потом ночью договаривается с жителями деревни, и те выкапывают гроб, открывают его и видят, что девушка родила маленького ребенка, и у него все пальчики понадкусаны. Она откусывала ему пальцы, чтобы он кричал, чтобы люди услышали, что она жива. Наверное, самую страшную историю за всю свою фольклористическую практику нам удалось записать на реке Пижме. Это приток реки Печоры, Северная Россия, и там живут старообрядцы. Судя по всему, эта история о воскресшей молодой матери в гробу произошла в 70-е годы. Ну, по крайней мере, про это рассказывают так. Хотя, где правда, а где фольклор, это еще предстоит выяснить. Вот эта вот картина, молодая женщина в гробу, земля развернута, ребенок родился, у него откусаны пальцы, чтобы он кричал, чтобы ее откопали. Видимо, это действительно самая страшная история, которая связана с похоронными обрядами, со смертью и несвоевременной, неправильной смертью в этой конкретной деревне. Почему это вызывает чувство страха? Ну, с одной стороны, наверное, можно вспомнить слова Гоголя в «Завещании». «Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения, и страх умереть, даже не умереть, а страх быть похороненным закрытой крышкой гроба и там уже умереть, да, то есть быть живым, похороненным в земле», и вызывает вот такие вот сходные ощущения. И вот это то самое чувство дистёрбинга, то самое чувство странности, да, ощущение неестественности происходящего, помноженное на родственные отношения, молодая женщина беременна, маленький ребенок, откусанные пальчики, и порождает вот это вот самое чувство страха. И страх смерти, страх живых покойников, страх чего-то неестественного, видимо, имеет еще объяснение в когнитивистике. Вот был такой Паскаль Буае, который написал книжку про то, почему мы боимся, например, болезни, смерти. И говорил о онтологических категориях, которые есть в голове у каждого человека. Это позволяет, с одной стороны, нам переносить информацию на достаточно большое расстояние и время, запоминая ее. И с другой стороны, вот те эмоции, страх, ужас, они позволяют, ну, тоже дополнительно это припоминать. Все дело вот в чем. Каждый здравомыслящий, нормальный человек, даже ребенок, хорошо понимает, что человек может ходить, есть, говорить. Да, то есть набор свойств, которые присущи человеку как виду. И кажется, это у нас в голове довольно хорошо подшито. Дерево в этом смысле не может там ходить, но может расти, у него есть листья. Когда дерево начинает говорить, это что-то необычное, странное и, вероятно, запоминается. Если полено, Полено можно колоть, полено можно бросать, да, и так далее. Но если у полена появляются маленькие ножки, и оно бежит на вас с лаем и бросается, то это действительно необычно и страшно. Это смешение онтологических категорий. И это позволяет нам запоминать через чувство страха. За примерами, наверное, далеко ходить не надо. В XIX веке в Кировской области, Вятской тогдашней губернии, было зафиксировано одно судебное дело. Человек, который умер, его оставили в церкви, это нормальная практика, чтобы на следующий день было отпевание. И священник пошел спать благополучно, а сторож, зашедший в церковь, увидел, что покойник натурально встал себе из гроба и сидит. Что сделал служка? Он, конечно же, побежал к священнику и сказал: «Слушай, там покойник встал из гроба». А дело в том, что и существует такое суеверие не только в Кировской области, о том, что если воскреснет покойник в церкви, то умрет 12 или 7 священников в округе. Священник приходит в церковь, говорит: «Ну что, встал?» Тут говорит: «Ну как бы, вот живой батюшка». Ну, говорит, помолись. И вот тот стоит на колени, молится, и священник раз его по голове ломиком. И покойник становится нормальным покойником. Это дело расследовалось, ни к чему не привело, потому что доказать, что священник убил этого покойника, не удалось. Но, тем не менее, вот такое суеверие существует. И идея, что человек, который умер, который должен вести себя как настоящий умерший, вдруг начинает вести себя как живой, порождает подобного рода сверхъестественный страх, который заполняет практически всю округу. Но вот та история, связанная с священником, кажется, рассказывается до сих пор. Даже есть определенная церковь в Кировской области, вот, про которую это и рассказывают. И вот покойник должен лежать нормально, да, то есть при соблюдении всех обрядов. Ходячий покойник – это действительно страшно. А покойник, который оживает в церкви, либо в гробу, это, видимо, самое страшное, что может быть для человека, рассказывающего такие истории. Особенно, если это происходит в конкретном месте, и люди указывают на конкретного человека.